обозрев со здоровым аппетитом разоряющих стол боевых магов, потянулся за газетой. «И что у нас нового, ХМ?» Пресса вела себя подозрительно мирно, как океан Вабефа, так же сомнительно тихо, и нет возможности смотаться куда подальше. Вернее, из всех относительно интересных для постоянных потребителей сплетен в пророке расписывался лишь предстоящий в ночь Самайна бал в министерстве. «Ну-ну», как заявил сам министр, «этот праздник мы посвящаем годовщине первой победы над тем, кого не принято вспоминать. Стоит вон, кудрявый как полено, лыбится в камеру, красавчик, бля, мордриты его кривые ноги. Мало того, что снова пытаются выехать на чужом горбу, справляют торжество в день гибели моих родителей, тех, кому этой победой обязаны. Еще и до сих пор дрейфит написать буквами, Вальдемарт, написать, не сказать, всего лишь набрать большим печатным кеглем с завитушками. Мерлин, сколько можно, а, он сдох хрен знает сколько лет назад, а стадо баранов с палочками до сих пор боится поминать ублюдка в суе. Кричер, бурча, подсунул под руку горячую чашку с кофе, крепкий и несладкий. Мерлин, как хорошо-то, смотрите-ка, на торжество собирается весь цвет современной магической общественности. В смысле, все непричастные, посторонние, не участвовавшие, не виноватые и не заинтересованные. Одним словом, мелкие амбарные паразиты, мерзкие крысы, что сидели всю войну по углам, буднично слив чернуху на детей, а потом резво подсуетились и на полном ходу рванули в рай. В смысле, к власти. Кто-то из этих любителей халявы состоял в Ордене Феникса и рассчитывал на солидные дивиденды. Кто-то примазался в процессе послевоенной дележки и выцыганил у нового правительства непонятные привилегии. Они же все из одного теста сделаны, из дерьма высшей категории. В итоге, совершенно логично, власть сначала травлю проигравших, аристократии. Еще бы, ведь многие обладатели голубой крови в свое время получили мрачноватый знак на левом предплечье. Отсюда вывод, все благородные, зло априори. Ну и, конечно, денег всем хочется, а у кого ими можно безнаказанно разжиться на данный момент? Бюджет министерства, и до того дышавший на ладан, после войны не просто был пуст, а состоял из одних дырок. Так у кого же взять абсолютно безвозмездно много блестящих золотистых кругляшей? Не у гоблинов же. Коротышки быстро объяснят, почему маги так часто и подробно вспоминают их восстание, и чем именно волшебникам приходилось жертвовать. В итоге нувориши с вожжами насели на побежденных, разумеется, выдвигая необоснованные претензии. Да ним подавай, на блюдечке китайского фарфора эпохи Мин. Впрочем, несмотря на абсурдность ситуации, требования были удовлетворены. В общем, все четко, понятно и последовательно. Червячок ест яблочко, червячка клюет воробышек, воробышка жует соседская кошечка, кошку рвет хозяйский пес, пса съедают заезжие корейцы, корейцев прикапывает во дворе мстительный, расстроенный хозяин, и яблонька из зернышка вновь растет на их могилках. Где тут мои сигареты? Конечно же, не обошлось без Гарри Поттера и его большого шила в заднице. В далеко идущих планах я новоявленной элите от всей своей геройской души подгадил, когда взялся защищать последователей Вальдемарта. Крупно так, не удалось крысам полностью растоптать противника. Оказалось, счастье так близко. Вот и шипят теперь по углам разнокалиберные выскочки не хуже клубка африканских змей. Ведь из всех возможных богатств им досталась лишь небольшая, практически добровольная, контрибуция в виде фамильных драгоценностей некоторых старых семей, до выплаты почти символических компенсаций новому министерству. Ни тебе земельных наделов, ни дворцов, ни старинных артефактов, ни родовых библиотек, ни забитых золотом сейфов. Обидно, да, в общем, на фоне пахнущей краской статейки про нарисовавшийся из ниоткуда праздник, мое настроение, не успев проснуться, упало в пропасть, и там его завалило камнями. Глубоко затянувшись, пустил кольцо дыма к потолку. Наверняка сегодня еще пришлют мое любимое добровольно-принудительное приглашение от министра, личное, на это дебильное торжество. Как же, герой непременно должен почтить высокое общество своим присутствием. А я не могу, у меня работа, между прочим, именно в этот день. Да и Самайн никто не отменял. На ночь нормальные маги не останутся, ломанутся в собственные миноры проводить обряды. Халявная сила всегда нужна. Да, и что мне теперь делать? Обед не даст пропустить мимо ушей прямой приказ Кингсли. Блять, да что ж свезло-то так с этим долбаным балом? Вечно все не вовремя. Кому эта идея вообще в голову пришла? прародителей вдруг вспомнили. Столько лет, блядь, никто не праздновал размен фигур на шахматном поле, и вот, нате вам, я б послал, но, во-первых, к сожалению, не могу, а во-вторых, они и так оттуда не вылезают. Никогда. Единственный вариант откосить, пусть и мизерный, написать старшему Малфою. Есть шанс, что он со своими связями как-то повлияет на министра или его окружение, и мне не придется расхаживать гордым выцветшим павлином меж расфуфыренных подельников или заблюдов шелкбота. Написать просительное письмо, не переломлюсь, чай. В конце концов, это ему надо больше всех. Что случилось, сэр? Заметив метание, Бернард оторвался от азартного поглощения очередного утреннего шедевра домовика. Испепелив окурок, под неодобрительным взглядом эльфа достал еще одну сигарету. Нервы, Кричер, нервы. Скажем так, есть большая вероятность, что то, ради чего все затевалось вашим начальником, пойдет псу под хвост. Правда, каждый из нас по-своему воспринимает то, ради чего, но это никому не интересные детали. Да, сия статейка, я вяло потряс гребаной газетой, гарантирует мне вместо интересной работы несколько часов упоротого веселья посреди парада местных уродцев. Хм, маг прищурился, задумавшись. Потом кивнул помощнику и вернулся к содержимому тарелки. Последний, отставив чашку, прожогом куда-то свалил. Интересно, что Бернард задумал. Или, что более вероятно, на случай подобного форс-мажора у Малфоев оказались предусмотрены некие обходные шаги. Ага, пошел дымовые сигналы подавать. Хотя, учитывая наличие такой вещи как камин, фраза обретает самый прямой смысл. Ну, не хотите делиться информацией? И не надо. Раз пошла такая пьянка, плакаться Малфою пойду завтра, если до этого вопрос не решится без моих активных действий. Вон как телохранители забегали, а впереди еще два дня и куча работы. Если возиться с протезами я, скорее всего, закончу сегодня, благо там осталось-то всего ничего, то основу под Мьёльнир придется рассчитывать и ковать лично, долго и вдумчиво. Хорошо, холодного железа достаточно. С полгода назад мне бесплатно обломилась крупная партия. Все благодаря той же Love Good. Откуда-то из очередных джунглей подруга притащила полтонны незаменимого в работе артефактора материала. Как она умудрилась всю кучу упаковать в миниатюрный рюкзачок, подаренный мной на ее очередное 20-летие, ума не приложу. Нет, ясно, что сумка была с расширенным пространством, сам делал. Но, по идее, на такой объем и вес расчета не было. Так что Луна, как любая магловская женщина, может в редикюль запихнуть слона, без всякой магии, и выжить с содержимым даже в Антарктиде. Лично убедился. Короче, забив на все и всех, я закрылся в лаборатории и колдовал над будущим шедевром. Вернее, доколдовывал. Законченные протезы были торжественно упакованы сибом в экранированный ящик и убраны в сейф. Теперь стоит закопаться в собственные записи, освежить формулы для артефакта невыразимцев. Себастьян послушно вывел необходимые схемы и оперативно внес необходимые расчетные параметры. Над внешним видом я не стал особо мудрить, взяв за основу обычный костыль. Благо в спецификации были указаны основные способы их применения и активации. Хвала Мерлину, простой 15-дюймовый гвоздь-шестигранник, заостренный с одной стороны, вполне подходил в данном случае. Судя по описанию дальнейшей судьбы артефакта, его тупо воткнут в определенное место и активируют. А затем, как говорится, дело техники и изрядной доли удачи. Много времени ушло на правку схем и конечную модель. Шесть граней прекрасно уместит все необходимые формулы. Расчет рунной вязи нагло скинул на ассистента, а сам загрузил железо в тигель, добавил необходимые присадки и пошел на кухню. Процесс сплавки займет около 20 часов, мне теперь торопиться некуда. К этому моменту за окнами уже основательно стемнело. Шел дождь, и на улице изредка мелькали нахохлившиеся прохожие. Противная осенняя погода. БРР. Самое то для камина, пледа, глинтвейна и хорошей книги. Кухня пустовала, коллективный ужин прошел часа полтора как, так что ел я в полном одиночестве. Ну, не считая верного Кричера. Домовик сновал туда-сюда и подтаскивал очередные блюда, с умилением наблюдая, как они исчезают в ненасытной утробе хозяина. А что вы хотите? Я пропустил обед и вообще устал. Сэр, в помещение чинно зашел Бернард, оторвав мою темность от выхода в астрал посредством общения со второй чашкой кофе. Через плечо перекинута кожаная мантия, в руках конверт с министерской печатью. А как, если я что-то в этой жизни понимаю, то это. Лорд Малфой просил передать вам письмо. Думаю, ваши проблемы решены, сэр. Я даже опешил слегка. Хрен если скоростной режим у Люциуса работает. У меня все больше и больше складывается впечатление, что он сумел купить всех. А кого не купил, того уже нет с нами. Помянем. Одним махом допил кофе. Смерть как любопытно. Что же там такого написано? Раз боевой маг так трепетно сжимает конверт в руке. Личный приказ Демиурга за сегодняшнее число, высоко Малфой залетел. Но нет, в послании всего лишь говорилось, что министр на данный момент не желает видеть мою героическую рожу на балу, намекая, что у меня вообще-то траур в этот день и веселиться не стоит, а то я не знал. Каждый день думал, когда бы устроить траур. И вот, министр дал соизволение. Сука, слов нет, одно радует, переться никуда не надо. А вообще, если хорошенько раскинуть мозгами, то у Кингсли сейчас явно переизбыток общения с Поттером в организме. Небось после тонких намеков обязанных Люциусу людей министр и сам задумался, а не лучше ли мою недовольную рожу в ближайшее время не видеть, а то так и анафилактический шок от аллергии на мое темнейшество словить можно, в рожу. Но надо отдать должное, оперативно сработано, Люциус, аплодирую стоя, сколько народу ты перетряхнул, скольким нашептал, сколько слухов пустил, чтоб герою дали выходной, боюсь представить, ну да ладно. Сейчас покурю хорошенько и зароюсь в бумаге. Пора, так сказать, разобраться в документах, начиная от отчетов гоблинов и заканчивая профессиональными новостями. Работа не пыльная, но утомительная. Хорошо, хоть спешить уже никуда не надо. Кабинет с макулатурой ждет милорда Блэка. На 2 долгих дня я выбыл из реальной жизни. Все время отнимало кузнечное дело. Холодное железо. Крайне капризный и требовательный материал. Мало того, весь процесс сковки мне приходилось питать будущий артефакт собственной силой. Нет, не наполнять, а именно питать, как мастеру. Благодаря участию магии в процессе нивелировались каверные пустоты, а также другие дефекты. Следя через активированные очки за изменением кристаллической решетки, я активно работал молотом. Мерлин, дай сил и терпения. Я не очень люблю ковку. Длительный, выматывающий и сложный процесс. Все мучения оправдывались лишь все более выраженной энергетической структурой будущего Мильнера. Чем она идеальнее, тем внушительнее конечный объем и, как следствие, мощнее артефакт. Все, теперь в очередной раз закалка в специфическом растворе. Хорошо, хоть самому варить не надо, гоблины поставляют всем желающим. Всем, со значком мастера артефакторики или алхимии. Верный Кричер регулярно подтаскивал нехитрый перекусан, восстанавливающие и бодрящие зелья, ибо оторваться от процесса я мог не часто и ненадолго. Спал прямо в мастерской на предусмотренной для подобных эскапад кушетке, урывками по 2-3 часа, в промежуточных отстоях и усадках, с Сибом в качестве будильника и собеседника, пока костыль доходил в очередной раз до необходимой кондиции. Дважды покидал лабораторию и спускался в ритуальный зал, дабы провести необходимые в Самайн обряды. При такой сдвоенной нагрузке ощущения, будто, летая на метле, столкнулся с самолетом, заходящим на посадку в Хитроу. Под утро, когда наконец первая и основная фаза работы была завершена, погасил тигель. Единственное оставшееся желание, даже не пожрать или покурить, а банально отоспаться. Вывалился перед удивленными боевыми магами вонючий, грязный и потный, махнув рукой на что-то там пытавшегося вякнуть Бернарда, уполз мыться. Нет, очищение проходил ежедневно перед ритуалами. Без этого никак. Обязательное погружение в купель с хитрыми травками, ледяной душ и прочие радости. Но все это фигня. А сейчас хотелось вдоволь поваляться в горячей ванне, расслабиться и конкретно поскрести себя щеткой. В зеркале отражалась жертва столетней войны с демонами. Глаза с недосыпу и от работы у огня красные, воспаленные, волосы, даже не дыбом, а натуральным кактусом. Голый торс заляпан сажей, потеками зелья и покрыт мелкими химическими ожогами. На морде криво надеты перепачканные в чем-то маслянистом очки, и повсюду, полосы от вымазанной ладони. Руки просто по локоть черные, льняные штаны местами продырявились. Ноги босые, красные от жара кузни. Красавец, да, на радостях посвятил водным процедурам больше 2 часов. Как же хорошо, хорошо пахнуть, даже взбодрился немного, теперь и пожрать можно, и покурить, а потом, спать, спать, спать, сэр, на кухне одиноко маялся, меня ожидаючи, Бернард, что, так любопытно, куда хозяин делся аж на 2 суток, и потом таким красивым стал, а эльфа спросить не судьба, домовик бы подробно объяснил господам, куда именно им запихнуть свое любопытство, он очень ответственно относится к моей работе. Кричер, жрать давай, кивнул телохранителю, чтоб садился. Раз необходим разговор, то пусть будет хотя бы с удобством. Что случилось, Бернард? Просто вы так внезапно исчезли. Что-то случилось. Эльф оперативно сервировал стол. Да, я, походу, совсем херово выгляжу. Раз мой домовик так жалостливо поглядывает и подкладывает самые, на его взгляд, аппетитные кусочки. Работа случилась, хмыкнув, приступил к плотному завтраку. Ну, для постояльцев, завтрак, а для меня еще и пропущенный обед и ужин. Дважды. Вы же в курсе насчет заказа отдела тайн? Мак согласно кивнул. Вот им я и занимался. Создать болванку под Мьёльнир определенной спецификации, не фунт изюма съесть. Сил в процессе уходит немерено. Да еще ритуалы кровушки попили. Понятно, сэр, Мак этак ненавязчиво подтолкнул ко мне свежий номер пророка и стопку писем. Блять, ну что еще могло случиться-то, что мое внимание привлекают столь топорными способами? Рупор министерства продолжал вещать о расследовании в деле Рональда Беллиуса Уизли и его многочисленных махинаций. На сей раз небольшая заметка оказалась посвящена глобальной теме взяточничества в рядах доблестного Аврората. Тоже мне новость. Коррупция – абсолютно неистребимая вещь. Пока есть люди, есть жадность. Выводы соответствующие, не так ли? В целом, просто очередной гвоздь в крышку гроба бывшего начальника спецотдела. Ничего интересного, кроме колдографии. Шедевр, несомненно шедевр. Вырежу и в помпезной рамке повешу на стену. Давно мечтала фото, где Рон в цепях с именной номерной табличкой в руках, на фоне красивых гранитных стен на скобана. Мерлин, прелесть какая. Выпуск припрячу, однозначно. А вот очередная статья про предстоящий вечером бал. Список приглашенных. Почитаем. Похоже, будут присутствовать все подельники министра и его шайки. Ожидается самый роскошный прием за последние 10 лет. Ага, денег, типа, девать некуда. Вот лорды-то рады, что их добровольные пожертвования тратятся на всякую мишуру. Приняты беспрецедентные меры безопасности. Ясно, авроры будут сидеть в засаде за каждой колонной. Украшать зал красными мантиями с золотым галуном. Возможно, прием посетит атташе Франции. Очень ему надо. Месье Лерой происходит из древней чистокровной семьи с кучей заморочек. И любоваться на съезд маглорожденных под дулом пистолета не приедет. В общем, удручающе. Опять соберется компания по интересам, обвешанная аки рождественские елки конфискованными драгоценностями. И будет до утра вести пространные беседы о правильном пути развития магического общества Англии. Плавали, знаем. За время моего добровольного заточения в лаборатории скопилась небольшая пачка писем. О, судя по красному конверту, даже Вапиллер очередной пришел. Интересно от кого? Подозреваемых немного, Уизли или Кинг, но последний все же пытается соответствовать положению, торжественно отправляет письма с печатью министерства. Значит, снова Молли или Джинни. Послушаем, Гарри. Проникновенно визгливо, но даже где-то вежливо начало еще один исторический монолог матриарх рыжего семейства. У нас, конечно, были разногласия, но ты всегда был хорошим человеком и должен понимать, что Рону, как твоему первому верному другу, требуется помощь. Он добрый мальчик, просто мы ведь все временами заблуждаемся. Ты тоже не без греха. Вот и он заигрался. Да-да, Молли, игрушки только выросли. Вместе с хорошим мальчиком Ронни, да и ломать их деточка стал с еще большим удовольствием. Право, какая мелочь. Вапиллер распинался еще минут пять. Мол, я ошибся, со всеми бывает. Надо уметь прощать друзей за мелкие грехи. Что мне стоит подкатить к министру и замолвить словечко другое? Вот интересно, неужели до мадам Уизли никак не дойдет, что именно Кингсли спровоцировал всю эпопею? Вона, Гермиона, походу, сразу разобралась. Молчит в тряпочку и не светится нигде. Уничтожив говорящее письмо, бегло просмотрел остальную почту. Ничего кардинально нового. Один из клиентов просит рассчитать стоимость создания волшебной палочки под конкретного мага. Его дочери 11. И нужен необыкновенный подарок. Финансы позволяют, так зачем отказывать себе в маленьких удовольствиях? В конверте астрологическая карта будущей владелицы артефакта для первоначальной оценки. Судя по выдвинутым срокам, это терпит. Успею не только с Мьёльниром разобраться, но и отдохнуть немного. Пришла пара пакетов от поставщиков, обновления по мелочи в обычном ассортименте. Еще, сверкающий всеми цветами купон какого-то новомодного ателье Скосова с приложенным письмом, где нагловатый модельер-выскочка, из молодых до ранних, предлагал свои услуги герою с хорошей скидкой в 70%, но цена при этом все равно в полтора раза выше, чем у других. Взамен небольшой, 4 на 2 ярда размер свитка с сюжетом, рекламной кампании при посильном участии этого самого героя. Мерлин, стукните нахала лопатой по башке, чтоб хоть немного ума набрал. Если б кто знал, сколько таких больных на всю голову появилось после войны. Вторая волна подобных предложений пошла, когда героя уличили в психической нестабильности. Отчего-то народ думает, что у Гарри Поттера мозга в принципе не наблюдается. Письма от детей тоже были. Лили писалась от восторга. Ее взяли в команду Гриффиндора ловцом. Можно подумать, с ее наследственностью могло быть по-другому. Джеймс отчитался в коротком послании о происшествиях за прошедшую неделю. Не виделись всего ничего, а детки успели оторваться. Так, Ал поучаствовал в каком-то незапланированном конфликте с компанией хаффлпаффцев. Ребенок, при содействии братца из Корпиуса, от души навалял всем желающим получить в морду. И что самое важное, не был пойман на месте преступления. Слизеринец, что тут скажешь? Альбус тоже не стал скрывать подробности и в красках описал эпическое сражение. Где он, ну и его группа поддержки, Аки рыцарь на белом коне, раскидал неприятеля как фестрал выводок саблезубых кроликов. Все, больше ничего интересного. Ни уроков, ни результатов контрольных. Подростки, вы поели? Несмотря на отвратное настроение, завтрак прошел быстро и вкусно. Сыто откинувшись на стуле, прикурил сигарету. Мерлин, как хорошо, осталось завалиться в койку. Часов на 8, только с ней поеще вызвать к вечеру. По идее, Малфой должен быть в курсе. ХМ, я вообще ставил их в известность о времени операции, или забыл, замотавшись. Уже часа два как, не беспокойтесь, сэр, с таким исполнительным эльфом остаться голодным в этом доме большая проблема. Кричер радостно закивал у мойки. Можно подумать, бедного несчастного домовика никто и не хвалил никогда. Хорошо, я затянулся сладковатым дымом. Бернард, профессор Снейп во сколько появится, и появится ли вообще? Да, мистер Снейп вместе с колдомедиком прибудут сюда к 8 вечера. Мы в курсе предстоящей процедуры, сэр. Вот как, значит, я все-таки поставил профессора в известность о своих планах, только, хоть убейте, не помню, когда именно. Мордрит, надо выспаться хоть разок за неделю. Что за суматошный заказ? Ни дня спокойствия. Отлично, у меня есть около 9 часов на отдых. Встав, потянулся. Все, я ушел. Кричер, разбудишь в 6. Проснулся от нудного бормотания эльфа над ухом. Лорд Блэк, проснитесь. Хозяин Гарри, уже 6. Господин, вы просили вас разбудить. Кричер, плохой эльф. И пара глухих ударов о прикроватную тумбочку. Мля, вот только отглаженных ушей мне сейчас не хватало. Проснулся моментально. Что, уже 6 вечера. Мерлин, как будто только лег. Рядом ехидно скалился домовик. Эта скотина и не собиралась себя наказывать. Он просто нашел безотказный способ меня дразнить. Гаденыш. Под ненавидящим взглядом противный эльф благоразумно испарился. А спина-то как ноет. Все, даю за рог, что после окончания беготни пару дней просто проведу в постели. В страстных объятиях пузырька с зельем сна без сновидений и обезболивающей мазью. Думаю, это шанс подлечить нервы. Может, вообще свалить куда-нибудь в жаркие страны хотя бы на пару недель, отдохну, приведу мозги в порядок. Море, солнце, девушки в купальниках. Или без. Да, лучше без. Освежившись и приведя себя в более-менее презентабельный вид, спустился в кухню. Пока есть возможность, надо срочно заправиться. Плотненько. Ночь предстоит длинная. Телохранители с любопытством, но молча поглядывали на мое взбудораженное темнейшество. А я зло уплетал мясное рагу с травами, оставленное эльфом под согревающими чарами. Вкусно ведь. Еще стопку кофейку сюда, и Кричер будет прощен. После ужина ненадолго ушел в лабораторию, разгрести территорию для проведения операций. Необходимо стерилизовать помещение, активировать все соответствующие артефакты, подготовить рабочее место колдомедику. В общем, дела были. Где-то около 8 сработал камин, и перед нами предстал мистер Снейп собственной персоной в сопровождении немолодого седого мужчины с чемоданчиком в руках. Видимо, обещанный колдомедик. Добрый вечер, Поттер. Как-то странно вежливо поздоровался Северус. Повернулся к спутнику. Мистер Бейкер, семейный медик Малфоев, специалист высшей квалификации. Прибыл, как договаривались. Поворот головы в мою сторону. Гарри Поттер, лорд Блэк, мастер-артефактор. Очень приятно, мистер Бейкер, слегка склоняю голову в приветствии. Доктор отвечает мне тем же. Какой молчаливый джентльмен. Вы готовы, профессор? Снейп милостиво кивнул. Снизошел до ничтожного меня. Хрен с ним. Пройдемте. В лаборатории мастер зелий сразу прикипел к алхимическому оборудованию, предварительно перемещенному мной из рабочей области. Ходит, туда-сюда носом водит, щурится по углам, а мы с Бейкером пляшем вокруг трансфигурированной для операции кушетки, накладывая недостающие чары. Пока в приказном порядке не усадил Снейпа и не зафиксировал ремнями, чтоб не рыпался, он все пытался командовать в моей мастерской. Типа, это не так стоит, это не тут лежит. Начальник, блять, а ну, лежать, дрожать, бояться. Мы вот сейчас вас как самого обожаемого клиента обездвижим и начнем измываться. И Силенция, чтоб не говнился в процессе. Можете дальше гневно моргать, сэр, этим нам уже не помешаете. Влив обезболивающее, приступили к работе. В целом операция заняла почти 2 часа. Начали с левой руки. Дольше всего избавлялись от последствий воздействия высоких температур адского пламени. Что я имею в виду? В обычном, магловском мире, и при прочих равных условиях, если температуры совсем высокие, то плоть вообще испепеляется. Но среди волшебников наиболее сильных представителей защищает их собственная магия, принцип пассивных щитов, и процесс волнообразно тормозится. Периодика кривой зависит от константы, равной внутреннему резерву мага. В идеале график вообще находится в 3-м и 4-м квадранте. Таким образом, чем сильнее маг, тем меньше он получит повреждений. Исходя из этой простой как тапок логики, не сдохший Снейп весьма неплох для полукровки. Пусть у него своих сил, не океан, а вполне приличное такое море, но их мнимый недостаток мастер зелий легко нивелирует богатым опытом и мощным самоконтролем. Короче, старине Волди крупно повезло, что 20 лет назад Северус был преступно молод и растерян. Иначе эта гюрза по собственной инициативе раскатала бы лорда на фигурную бумагу для суши. Колдомедик сделал аккуратный срез у локтя и принялся накладывать медицинские заклинания, не давая пациенту истечь кровью, а я оперативно приживлял протез. Так, что там диагностика показывает? Давай, Бейкер, не зевай, запускай шарманку. Не первый год этим делом занимаешься. Ну и чего нового? О, отлично. Нервные окончания в норме. Теперь моя очередь. Выписывая сложные пассы волшебной палочкой, произношу длинное заклинание на парлситанге. Ну, я все-таки не Волдеморт, чтобы потянуть такие чары без вспомогательных мер. Дури хватит, а вот контроль шалит регулярно. Костяную руку в этот момент покрыла красивая эластичная серебристая оболочка. Теперь кисть выглядела как настоящая, с поправкой на внешний вид. Последняя проверка, и, вроде все в порядке. По крайней мере, никаких дефектов замечено не было. Работа со второй конечностью потребовала чуть больше времени лишь потому, что повреждений оказалось гораздо больше, но мы справились. Правда, к концу я уже матерился, не сдерживаясь. Снейп, Мордрид знает как, снял Силенция и принялся давать указания. Мерлин, ему кто-нибудь объяснял, что пациент должен быть тихим, скромным и вежливым, а то дядя-врач может случайно чекануть что-то важное и нужное. Теперь аккуратно перенаправляем магические потоки и запускаем процесс наполнения накопителей уже от ядра Зельевара, а не моего. Вот, отлично. Камни достаточно быстро напитались силой и радужно вспыхнули, сигнализируя, что все прошло как надо. Снимаем наложенные чары, и вот Зельевар садится, с удивлением глядя на серебристые кисти. Давайте, мистер Снейп, пошевелите пальчиками. Колдомедик активирует дополнительную диагностику, а я наблюдаю работу артефактов через очки. Пока процесс в норме. Зельевар, тяжело вздохнув, сжимает пальцы в кулак сначала на левой, а затем и на правой руках, и с огромным удивлением, и каким-то детским восторгом, наблюдает собственную моторику, снова и снова. Причем он даже не заметил, как губы расплываются в столь несвойственной ужасу подземелья шальной улыбки. Мы с Бейкером переглянулись, понимая друг друга без слов. «Профессор, попробуйте какое-нибудь заклинание. Надо проверить работу артефактов в роли магических проводников. По идее, у вас теперь отсутствует необходимость в палочке». «Да», Снейп выписывает кистью замысловатый завиток, и кушетка превращается в помпезный диван с темно-синей бархатной обивкой и фигурными бронзовыми ножками. Смотрю на магические потоки и балдею. Сам, если честно, не ожидал настолько гармоничной связки. Зельевар удивленно смотрит на дело рук своих и тихо выдыхает. Просто чудо. Вижу, все отлично, мистер Бейкер, огромное спасибо за помощь. Колдомедик вежливо кланяется и начинает собирать свои инструменты, артефакты, пустые пузырьки из-под зелий. Сейчас выдворим джентльмена и продолжим. Уф, выключаю очки. Глаза устали от постоянного напряжения. Я в восторге, лорд Блэк. Существование таких артефактов раньше даже не представлял. Теперь буду иметь в виду, к кому можно обратиться с подобными проблемами в будущем. Я ведь могу упомянуть о вашей разработке среди коллег, если не будете добавлять имя нашего сегодняшнего пациента. Но, думаю, вас сдержат обеты. Медик кивнул, а я подсластил пилюлю. Я пришлю журнал со статьей, где описывается практически такой же артефакт, только ничего секретного сверху. Был бы рад, медик поклонился. Всего хорошего, лорд Блэк, мистер Снейп. Не беспокойтесь, лорд Блэк, Бернард меня проводит. Какой понятливый, явившийся на зов телохранитель увел врача, а я потихоньку начинаю подталкивать находящегося в прострации Северуса в сторону дуэльного зала. Поттер, куда вы меня пихаете? Наконец-то возвращается из астрала Снейп. Вот, уже ближе к делу. Как только разделает под орех мои любимые манекены в тренажерке, очухается окончательно. Сэр, вы как, готовы опробовать новинку в действии? Открываю перед магом двери дуэльного зала. Тот, еще раз полюбовавшись на артефакты, целеустремленно заходит. По кивку активирую мишени, и начинается форменное ватерлоо. Сначала мастер зелий атаковал не особо уверенно, но с каждой минутой словно молодел и злел. Вот уже азартно, не экономя, валит тренажер один за другим самыми разнообразными заклятиями. Затянутый в черное Снейп практически порхал по всему залу, уворачиваясь от условных проклятий манекенов, пуляясь в ответ далеко не светлыми чарами. Парочку я вообще в первый раз вижу, надо будет потом поинтересоваться. Но красивая битва вышла. Удовлетворенный Снейп безбашенно улыбался, стоя над кучей поломанных тренажеров. Вот счастье-то человеку привалило. Возвращаясь к теме качества, что скажете, сэр, довольны моей работой, что поделать, очень хочется услышать искреннюю похвалу из уст мрачного и язвительного профессора, который все детство методично меня унижал. Скажу, что я удивлен. Поттер, я ведь до последнего не верил, будто вы действительно сможете создать новые руки. Это чудесно, Поттер, я как будто в первый раз взял в руки волшебную палочку. Магия так свободно течет, словно и не было этих лет. Так, отступаем, куда-нибудь по делам, срочно. Зельевар явно готов пустить скупую мужскую слезу, а свидетелей таких слабостей подобные ему личности не оставляют в живых. А проверять границы лояльности с ней я не рискну. И вообще, у меня дети, поэтому валим. Я рад и все такое. Пятясь, вышел из зала и, уже припустив по коридору, на ходу кинул. Жду вас на кухне, сэр. Как сможете. Оставив профессора приходить в себя в одиночестве, вышел из подвала и попал в ласковые объятия легкой на помине луны. Оказывается, нимфетка все это время ожидала нас, скрашивая свой печальный досуг обществом боевых магов, а они неплохо общаются и, походу, даже знакомы. Я не про недолгие посещения Лавгуд на этой неделе говорю. Они явно знали друг друга достаточно продолжительное время. Интересные у подруги знакомства. Странно, что раньше не заметил. Располагаюсь в гостиной. Кричер с дозой кофе меня везде найдет. Откуда ты тут, радость моя? Хищно улыбнувшись, достаю пачку сигарет. До полночи еще около часа, и время до очередного ритуала есть. У меня выходной, радостно улыбается Луна. Представляешь, у невыразимцев есть официальные выходные. Да ты что? Затягиваюсь. Добрейший души эльф приносит свежий кофейник. Мерлин, не сервис, а мечта. Решено. Домовика на отдых с собой беру. Знаешь, обычно у нормальных людей есть официальные выходные. На себя сначала посмотри, Гарри. Обиделась Лавгут и обвиняюще ткнула мне в грудь пальчиком. Все время ковыряешься в своих фиговинах, забывая про сон и еду. Да, есть такой грешок, откинув голову, выдохнул дым в потолок. Ну, нравится мне моя работа. Так что тебя вновь привело в эту мрачную холостяцкую обитель? Отдохнуть хочу, капризно надулась подруга, пересаживаясь ко мне на подлокотник. Маги с удовольствием, не скрываясь, наблюдали концерт. А я не хочу, нет, ты же сидишь, весь такой грозный. И вместо того, чтобы развлекать даму, ну или хотя бы пообещать развлекать, опять запираешься в лаборатории. Луна, не ной, тебе не идет. Отпиваю кофе, немного более крепкий, чем обычно, но тоже очень неплохо. По-турецки, что ли? Горчинка явно к месту. «Поттер, надо хоть иногда потворствовать дамам в их маленьких желаниях». В дверях гостиной появился вполне так очухавшийся Снейп. Лавгуд энергично кивает, но мне насрать. Теперь есть жирный шанс, что вся компания наконец свалит куда подальше, а я пойду спать. В смысле, прилягу на алтарь и отключусь до утра. Если ей потворствовать, сэр, она на шею сядет окончательно. Что-то пью кофе, пью, а бодрости не прибавляется. Вот она, работа на износ. Отпуск нужен, Гарри. Длительный отпуск. Там, где пальмы, солнце и девушки в бикини. Бикини, да. Так, братцы-кролики, судя по времени, Тимпус показал без четверти полночь, мне пора в ритуальный зал. Поэтому, леди и джентльмены, я попросил бы вас, Поттер, ваша вежливость обратно пропорциональна вашей наглости, то есть стремится к нулю. Мы пока еще ваши гости, и уж будьте любезны, обеспечьте нас развлечениями, а потом можете валить в ритуальный зал. Как вы щедры, сэр, лениво потянувшись, встал. Спать захотелось просто неимоверно, чуть челюсть по дороге не вывихнул. Раз так, наслаждайтесь обществом друг друга, скучно вам точно не будет. А я пошел, пока принимал очищающую ванну, едва не утоп. Такое впечатление, что выпил снотворное, уж больно неуклонно меня вело. Сам не знаю, как не отрубился в процессе ритуала. Хорошо, хоть идти никуда не надо было, только лечь на камень и забыться. Замысловатые витражи окон играли солнечными зайчиками, в помещении было прохладно и слегка влажно. Впрочем, ничего удивительного для этого времени года на Адриатике. Отсюда открывался прекрасный вид на сизое после зимней бури Средиземное море. Герберг вообще любил комфорт и красоту. Где бы мы ни задерживались в неспешном мотании по миру, именуемом в быту ученичество мистера Поттера, старый маг всегда, не скупясь, останавливался только в уютных, удобных и дорогих отелях или съемных особняках. Денег он никогда не жалел ни на самого себя, ни на малоразумного и придурковатого, это дословно, ученика. О, Мерлин, опять я проспал. Наставник три шкуры спустит, и будет прав. Хотя я вроде уже закончил обучение, или нет, мысли плыли как в желе, сосредоточиться на чем-то отвлеченном было архисложно. Мастер с позаранку, ежедневно, невзирая на погоду и климатический пояс, выгонял меня на длительную пробежку, более похожую на скачки с препятствиями. В любой точке мира он находил заковыристый маршрут, по которому надо прогнать ленивого ученика, раз 15 за неделю, подгоняя, желательно, палкой. У наставника для этих целей, ну и для красоты в целом, была резная пижонская трость из черного дерева со сложной начинкой. Почти волшебный посох по сути, его личная разработка. А как она молниями пулялась, любо-дорого посмотреть, желательно из укрытия. Потому что когда тебя этаким электрическим жезлом регулярно лупит по заднице, я хоть и адреналиновый маньяк, но лучше промолчу. Герберг, и никак иначе, дожидался на террасе арендованной заранее виллы с видом на море. Маг, с удобством расположившись в плетеном кресле за небольшим столиком, с присущей только долго пожившим и много повидавшим людям неторопливостью и обстоятельностью намазывал тонкий слой масла на еще теплую рассыпчатую сдобу. Неброский аристократизм, льняная салфетка на коленях, кружевная скатерть, обязательная мизерная чашечка с кофе и зачарованный на неувядание букетик мелких хризантем. Я ежедневно поражаюсь своему одиозному учителю, из любого действа и на любом месте умудряющемуся устроить великосветский прием. Утрирую, конечно, но до Герберга мне не дотянуть никогда. Вообще, я парень простой, выросший в чулане, а для подобных манер надо воспитываться с пеленок в каком-нибудь дворце. Да что там, я даже у Малфоев в лучшие времена такого не видел. Не успел поздороваться и попытаться приземлиться на второе кресло, как меня отчитали на пяти языках, ни один из которых не был английским, и отправили на пробежку, зачаровав небольшой светлячок вместо навигатора. Значит, завтрак, впрочем, как всегда, отменяется, ибо по этим горам я буду скакать до обеда. Моя, прямо скажем, феерическая встреча с Герембергом произошла в Гринготсе, после очередного срыва. На тот момент я все-таки принял род Блэков, узнал много нового о себе и окружающих, подписал бумаги о разводе и разделе того, чего не было, а также благополучно прошел спецобследование в Мунго, уволился с работы, попутно взорвав кабинет министра, и послал всех желающих узнать подробности происходящего дальними маршрутами, без командировочных. Что делать дальше, я толком не знал. Нет, реально, я даже был не очень в курсе официальных профессий в магическом мире. О мастерстве вообще краем уха слышал. Вот Снейп, мастер зелий. И что дальше? Что дает это мастерство? Чувствовал себя терьером в наморднике. Или даже, скорее, цирковой обезьяной. Чему научили, то и вытворяет. А зачем, почему, ее не интересует. Повязка на глазах. В мой очередной приход за деньгами, Гримма после горячего мексиканского семейного скандала требовал неких вложений. Поверенный рода Блэк Гоблин Рихкард поинтересовался эдак мимоходом, а чем я собираюсь заняться. Я ему и ответил, что вообще не представляю, чего теперь делать со всем этим свободным временем и веселой министерской рекламой. Единственным реальным занятием, которое бы не контролировалось со стороны, оказалось просиживание штанов в Визингомате и нашем занюханном совете лордов. Нахрен такое удовольствие? На все это мне вежливо посетовали, мол, как же так, у рода Поттер был, есть и будет дар к артефакторике, а вы даже не пытаетесь его развивать. Честно, я тогда вылупился на гоблина как японский карп на сковородку. То, что Поттеры одарены в этой области, я в кодексе прочитал, конечно, но как-то даже не задумался. А нахер это сдалось, а что, подумалось тогда, мастер-артефактор Поттер, звучит, да. Неожиданно активизировавшийся поверенный быстро смотался в какие-то свои гоблинские дали и буквально через полчаса привел в кабинет мага. Как бы описать-то, это был явный аристократ хрен знает в каком поколении, возможно, еще до рождения короля Артура предки сего светловолосого мужчины колдовали себе потихоньку на пафосном Авалоне. Еще не старик, но уже давно не мальчик. Он бы выглядел ровесником Дамблдора, если б не молодцеватая подтянутость и военная выправка. Гладко выбритый и коротко стриженный, с четкими, слегка хищными чертами лица, сеткой глубоких, особенно на лбу, морщинок, вошедший волшебник сразу прошил мою тушку тяжелым взглядом светлых прищуренных глаз, как насквозь просветил. Аврорская выучка завопила благим матом, что этот тип может грохнуть мимоходом и не почесаться. Я интуитивно сразу подобрался. Маг только усмехнулся в ответ, рассеивая впечатление. Он оказался затянут в черный удлиненный френч с высоким стоячим воротником и множеством пуговиц червленого серебра и узкие брюки с отутюженными стрелками. Добротные лаковые туфли довершали картину. Ничего лишнего, ничего вычурного. Все строго и охрененно дорого. Мужчина присел в предложенное гоблином кресло, небрежно поигрывая шикарной тростью из черного дерева со сложным резным узором. Что-то растительное. Позвольте представиться, глубоким, хорошо поставленным голосом обратился ко мне незнакомец. Мое имя Герберг, а вы, как я понимаю, тот самый Гарри Поттер. И лорд Блэк, зачем-то добавил я. И лорд Блэк, саркастически улыбнулся волшебник. Уважаемый Рихкард уверил меня, что в вас наличествует родовой дар к артефакторике. Что ж, я склонен доверять его мнению. Чтобы вы понимали, о чем сейчас пойдет речь, я представлюсь полностью. Герберг, магистр артефакторики, мастер чар, зелий и трансфигураций. Ебать, слов нет, хренасе, какого монстра занесло в наш прудик. Целый магистр, выше этого звания еще никто не придумал. Судя по всему, он тоже имеет уровень мага. А Дамблдор был волшебником и всего лишь мастером трансфигурации. А что вы хотели? Вместо обучения и работы над собой, старый козел просиживал штаны в школе и пялился на маленьких мальчиков. Не было у него времени профессионально магией заниматься, а набор званий, как у Герберга, можно получить лишь в том случае, если учиться всю жизнь. В общем, не выходя из банка, меня продали в рабство этому киту. Ну как, рабство? Ученичество я принял в своем уме, и даже твердой памяти. Я просто не подозревал, что на время обучения наставник должен заботиться об ученике полностью, и власть имеет соответствующую, то есть на ближайшие несколько лет, пока мастер не пошлет меня сам, что крайне нежелательно и вообще, чревато, или я не получу в гильдии звание хотя бы подмастерья, Герберг фактически становится моим опекуном, он должен меня обувать, одевать, учить, пороть и прочее, кошмар, самое главное, я ему не могу ничего противопоставить, контракт не даст, это был пиздец, просто я не сразу понял. Вернувшись на виллу как раз к обеду, успел только сполоснуться и привести себя в божеский вид после того, как битых 3 часа изображал горного козла на местных утесах. Чертов светлячок сначала завел в какие-то непроходимые джунгли из местных, явно ядовитых, прибрежных колючек, потом заставил лазить по висящим скалам, распугивая дурных чаек. Наконец, более-менее пришедший в себя, относительно свежий и уставший как собака, смазав царапины зельем, я был милостиво допущен за стол с таким количеством приборов, что глаза разбегались. За горизонт. Да, меня обучали не только непосредственно артефакторике. Герберг решил натаскать меня во всем. Как держаться в обществе. Как ходить. Что, как и когда есть или пить. Как пользоваться любыми приборами. Как одеваться. Это был тот еще тренинг на выживание. Ни минуты свободного времени. Только воскресенье отводилось для сброса напряжения. Пардон, лечение нервишек. Обычно я удалялся в ближайший городок ради поиска приключений на голову. Было весело, местами. Ну, когда за тобой не бежит толпа аборигенов с намерением оттяпать кусочек для пропитания семьи. Да, мы и в Африке были, и не раз. Каннибалы тоже встречались. Вернемся к нашим с мастером урокам. Самое главное, наставник учил меня думать. Каждый вечер после ужина мы располагались в переносной библиотеке, и вот тут для меня начинался персональный ад. Нейтральным тоном и простыми наводящими вопросами Берг вытаскивал на свет все подробности моей героической жизни. Именно под его испытующим взглядом я постепенно разочаровывался в Дамблдоре, бывших друзьях и Магмире в целом. Мне давали читать законы магии, приводили примеры и вновь задавали вопросы. Это была полноценная ломка личности. Или как, слегка ухмыляясь, говорил сам Берг, отделка щенка под капитана. Наставник не любил Дамблдора, от слова совсем. Возможно, у них были какие-то разногласия в свое время, потому что из разговоров и оговорок у меня складывалось впечатление, что Берг знал великого светлого волшебника лично, и это не вызывало у него никакого восторга. Ненависти, правда, тоже не было. Как-то он сказал, что на собственном примере понял, это совершенно бесполезное чувство. К тому же наставник крайне негативно отзывался о Волдеморте, говорил о его гриффиндорском поведении и полном отсутствии мозга. Попереться лично, без группы поддержки, в какой-то там дом, где, возможно, родился ребенок, что может тебя убить. Смешно. Да и дальнейшие действия темного лорда вызывали у Берга лишь язвительные комментарии и легкую издевательскую улыбку. Да, я на самом деле вынес много нового из общения с этим непостижимым магом. После плотного обеда и урока этикета наставало время непосредственно артефакторики. Занятия проводились в мастерской, которую наставник, как и библиотеку, таскал с собой в виде здоровенного сундука со свернутым пространством. Зато ничего не надо оборудовать на месте. Берг страдал непонятной и безграничной тягой к странствиям. Больше чем на пару недель мы ни разу нигде не останавливались. Объехали, пожалуй, полмира, а то и весь. Старушку Европу исколесили вдоль и поперек. На Азию, с ее закрытыми магическими анклавами, потратили почти год. В Америке задержались подольше, у наставника там оказалось полно друзей. Почти ежедневно шаманы всех расцветок перьев на любой части тела, сверкая голыми задницами, лезли обниматься к чопорному Бергу и жать ему руку. Там-то я и узнал, что пока сила не успокоится и ядро не стабилизируется, а не магия мне не светит. Вот совсем, от слова абсолютно. Обрадовали, слов нет. За изменчивым Атлантическим океаном вообще оказалось очень много анимагов. Да и оборотней хватает. Целыми колониями по лесам бегают. Но вернемся к урокам. Сначала Берг сказал мне забыть все, чему обучали в Хаге. Типа, там не знание приобретение, а знание теряние какое-то. И пошло. Руны, чары, трансфигурация, а ужас, зельеварение. Отмечу, наставник был достойным учителем. Никаких сюсюканий, никаких понебратских отношений. Всегда держался на расстоянии, но объяснял полно, доходчиво и с развернутыми примерами. Даже зелья у меня при таком преподавании со скрипом, но пошли. Когда я, наконец, достиг необходимых для дальнейшего образования знаний и точности контроля, Берг начал обучение непосредственно артефакторике. Это был полный ахтунг. Я не шучу ни хера. У меня целыми днями болела голова от формулы и связок чар, таблиц соответствия, реакции ингредиентов и алхимических трансмутаций. Не спасали даже зелья, которые мастер лично варил мне от мигрений. Но, ко всему привыкаешь. И я привык. Где-то через полтора года наставник много рассказывал о великих артефактах всех времен и народов. Мы даже подробно остановились на дарах смерти. Так вот, Берг заинтересовался этой историей. Даже посетовал, что не может изучить весь комплект, обмолвившись, что давненько не видел старшей палочки. Но потом, помрачнев, сказал, что она весьма коварная и неблагодарная штучка. Нельзя надеяться на вещь, которая с такой легкостью предает владельца. Я был с ним полностью согласен. А вообще, дары смерти, никакие не дары. Это набор артефактов для мастера-некромага, созданные его древним собратом. Если б я не принял род Блэков, а родился в нем, то, вполне возможно, вместо артефакторики имел бы склонность к некромантии. И вот тогда дары пришлись бы к месту. А так лежат себе в сейфе, вот пусть и лежат. Все равно некромагов необходимого уровня нынче днем с огнем не сыщешь. Несмотря на педантичную настойчивость учителя, философом и мыслителем я так и не стал. Он сказал, что шило, которое однажды воткнул мне в зад великий светлый волшебник с бубенчиками в козлиной бороде, давно прижилось, воспринимается организмом как его неотъемлемая часть, и ампутировать уже бесполезно. Это Берг мог часами смотреть на восход или закат, сидеть на лавочке в старом парке до темноты, гулять вдоль набережной Сены или стоять на вершине скалы, где у подножия бьются волны холодного моря скандинавского фьорда. Он был мыслителем, жестким, волевым, много повидавшим и не сломавшимся. Жаль, что он не мой дед или дядя, я бы не отказался. Правда, однажды мы 2 недели провели в маленьком магловском поселке на севере Германии рядом с мрачным, небольшим замком, скорее даже, горной крепостью. Местные его в упор не видели, качественная иллюзия и антимагловские чары исправно делали свое дело. Аборигенам внушили, что там просто абсолютно неинтересные руины, не пойми чего. Наставник меня в историю этого строения так и не посвятил, а с исторической географией у меня кармически крайне плохо. Замок оказался старый, заброшен, но род, которому он принадлежал, был все еще жив, поэтому остов и не развалился. Странное, суровое место, но учителю оно чем-то приглянулось. Возможно, теми заковыристыми маршрутами, что мне пришлось ежедневно пробегать по 3 раза, пугая местных коз. Он рассказывал о первой магической войне, Гриндевальде и Дамблдоре, и тускло добавлял, что сейчас бы поступил иначе. Мне даже казалось иногда, что Берг, близкий друг покойного Геллерта и сам немало участвовал в тех событиях махровых лет. Все может быть, но именно эту тайну учитель мне так и не доверил. После ужина и очередного урока великосветских манер, величественным жестом бесполезному ученику разрешали удалиться в библиотеку, где в течение пары часов за хорошие сигары Берг будет потрошить мой маленький убогий мозг. Причем моими же кривыми руками с ржавым тупым топором. Сколько нового я понял и узнал во время наших посиделок. Ведь наставник никогда не говорил прямо: «Вот, смотри, как старый козел тебя использовал все это время. А друзья, смотри, какие великолепные у тебя друзья. С Иудой не сравнятся». Да, наставник в том числе изучал и различные религиозные конфессии маглов. Ему было интересно, не маги ли стали основоположниками верований, в большинстве случаев это подтверждалось. Так вот, путем напряжения тех 2 извилин, наличие которых снисходительно признавал учитель, я и пришел к достаточно однозначным выводам о детстве и юности, что сначала ввергло меня в шок, а потом в жутчайшую депрессию. Из нее мастер вывел радикально, очередным забегом с препятствиями, пулянием самонаводящихся молний и работой над хитрожопым артефактом, что ему накануне заказали. По окончании проекта меня со скрипом признали безруким подмастерьем и отправили нахер. В смысле, обратно в Англию. 3-летние каникулы закончились, и обед, данный Кингсли, стал заметно давить. В следующий раз лицом к лицу мы встретились уже непосредственно в гильдии, на экзамене. 2 года мастер доставал меня письмами и легкими, ну, с его точки зрения, конечно, заказами. Браслет с чарами абсолютной ненаходимости стал, в итоге, призовым рысаком на звание мастера. На самом деле, бесполезная финтифлюшка. Пожалуй, для всех, кроме воров и покойных пожирателей смерти. Сложность работы в несовместимом на первый, да и на второй, взгляд комплексе чар. Невидимость, сокрытие ауры, магии, запаха, легкая левитация и очень хорошая глушилка звуков. Вот невидимость вкупе с сокрытием ауры как раз и не работали, вместе, а также в выбранном заказчиком материале. Ну не держатся долго чары на хризопразе, он их прямо в воздух на дезориентированные силовые потоки раскидывает. Пришлось извращаться, а еще не стоило забывать о внешней привлекательности готового изделия. Наставник всегда упирал на то, что любой артефакт должен быть еще и красивым. Да я себе чуть мозг не сломал, но за несколько месяцев справился с заказом. И Берг, недолго думая, пригласил меня с новеньким артефактом на разбор полетов в гильдию. Ага, только не предупредил, зараза, что это будет экзаменом на мастерство. Меня препарировали 5 магистров, 3 часа взаимного ора, изощренных ругательств и доказательств, демонстраций, отсылок к разработкам различных авторов, призывания бурь, грома и молний на головы друг друга. Вышел из зала я мокрый, с дрожащими коленями, но со званием мастера и патентом на первое личное изобретение. Берг даже расщедрился на торжественный ужин. В завершении трапезы меня одарили простым серебряным кулоном в виде старого как мир знака Гриндевальда. Треугольник, круг, черта. Естественно, с начинкой. Простенькое переговорное устройство авторства самого магистра. На всякий случай. Правда, наставник страшным голосом предупредил меня напоследок, не тревожить его по пустякам, а то мало не покажется. Я внял, после чего я его больше не видел. Наверняка до сих пор любуется где-то красотами природы. А кулон однозначно показывает, что автор жив-здоров. Так, я же уже мастер, точно. Откуда этот зимний день в Адриатике всплыл? И учитель с тростью, я сплю, что ли? Глаз бури, большой гвоздь с поперечной шляпкой, на обе стороны, либо на одну, а гринялые паруса. Рассказ 9 и последний. На хвостуна не нужен нож, ему немного подпоешь. Огромная просьба к тем, кто захочет скачать нормальных героев сразу и, не дай то боги, перевыложить на каких-нибудь левых либрусиках, поймите вашу совесть и подождите окончания вычитки и редакции. В конце концов, это недолго и не больно. Как закончим, в качестве бонуса создам авторские FB2. Да и еще, планируется несколько миников о жизни нашего Поттера как до, так и после событий фанфика. Некоторые идеи осталось только доработать. Ждите ответа в следующей серии. Из сна меня мешком выдернули какие-то невнятные мычаще-хрипящие звуки. На мат смахивающие, кстати, в адрес горячо любимого наставника. Соображалось очень туго. Но хрипел точно я. Тут, можно сказать, разобрались. А вот горло драло вообще непонятно с чего. Этот кофе по-турецки. Кричер, чтоб его, экспериментатор хренов. Следующим мозг отметил странную сухость в гортани, примерно как после магловских жаропонижающих таблеток, отвратное чувство, кошмар моего детства. Однажды я все-таки простудился, и не на шутку перепугавшаяся тетя напичкала 9-летнего пацана всякой дрянью. Зато потом наконец сподобилась купить одежду по погоде, подержанную. Ну да Мерлин с ней, что ж мне так херово-то? Следующим прорезалось чувство, что я у черта на рогах, и вообще в какой-то неведомой заднице. Пространство было не моим. Постельное белье ощущалось как-то иначе. У меня все простыни льняные, и пахнут они именно не беленым льном. Кричер старается угодить, а тут что-то скользкое, противно невесомое, с ароматом лаванды. И хрен бы с ним, потом эльфу выпишу. Но от чьего-то присутствия и знакомой магии чуть волосы везде дыбом не встали. Действия мозга и тушки тем временем еще не соотносились. И бренное полубессознательное тело продолжало что-то злобно и надсадно бухтить в адрес нехорошего наставника, а заторможенный разум уже обсчитывал вероятность падения метеорита и вторжения инопланетных захватчиков в лице Джинни. Я с трудом повернул голову, рефлекторно освобождая излишне напряженную шею. Наверное, так всю ночь трупом в одном положении пролежал. Мать, еще и ногу сводит. Вдохнул поглубже дурацкий запах лаванды и попытался расслабиться. Судорога медленно затухала. Словно не я всю ночь лежал на алтаре, а алтарь на мне. До кучи начало тошнить. Что за специю добавил в кофе этот долбанный эльф? Подышав, пережил спазм желудка и рискнул осмотреться. Чуть разлепил один глаз. Заспанный орган передал картинку склонившегося надо мной человека. Мутное изображение с третьего раза опозналось как Снейп. Помехи в системе, сигнализировал мозг и ушел обратно в спящий режим. Хуевый сон, и почему-то не заканчивается. Я вздохнул и грузно повернулся на другой бок, закапываясь под скользкую подушку. Убью Кричера. Это от его вонючих извращений у меня котелок барахлит. Это ж надо такое, с ней под утро приснился. Нет, я, безусловно, люблю свою работу, но не до такой же степени. Снейп как заказчик, это хорошо, не спорю. То есть Снейп вообще, это хорошо. Но Снейп на рассвете, уже перебор. По такой схеме мне следующим кто приглючится? Бонд посреди магловского стрит-бара. Или, может, сразу, в обнимку с МакГонагалл, в раритетной мантии Дамблдора. Аки в спальном мешке, на полу выручая комнаты. Нафиг, нафиг. Я уютно засопел в шелковую подушку, пытаясь поймать остатки дремы. Рядом кто-то устало тихонько выдохнул. точно не эльф, не тот рост. Стоп, накатило нешуточное подозрение. Нет, этого просто не может быть. Зажмурился покрепче, сосчитал до 9, подтянулся на онемевших от долгой неподвижности руках и с резким разворотом сел. Противная скользкая гадость сама собой сползла куда-то нахер. Желудок снова подал недвусмысленные сигналы СОС. Мол, только рыпнись, хозяин, и узнаешь много нового про вчерашний ужин. Подышав и уняв спазм, нащупал на тумбочке очки. Надел. Охренеть. В изголовье кровати действительно стоял его величество Снейп, вперевший в меня малость ошалевший взгляд, с какими-то склянками наперевес, и уж точно не фонтанирующий счастьем. Я как-то сразу запаниковал. Что такого мог с просонок ляпнуть профу, отчего тот обиделся? Нет, он точно все слышал, что выболтал в целом, пока спал. Мордрит, я разговариваю во сне. Кошмар какой, находка для шпиона, а не Аврор. А вообще, с хера ли с ней поделать в моей спальне? Хуй знает во сколько утра. Гостевых комнат в доме мало, луна, блять, опять ее штучки. В башке были сплошь сумбур и недоумение, а еще она нифигово трещала. Зельевар заметил нешуточную панику, выпученные глаза и попытку нашарить ускользающее покрывало, и сильно оскорбился. Ни одному Эльбусу наслаждаться манией величия. Да, Поттер, я на автомате кивнул. Потом сообразил, и праведно возмутился. Да какого хрена, я делаю в вашей спальне, а это не ваша спальня, Поттер. И перестаньте уже жаться как 15-летняя пансионерка. Нужна мне ваша обнаженка. Кто пансионерка? Я, пансионерка. По установившейся в комнате тишине и отсутствию в ней потрескивающего камина, мозг наконец зафиксировал недостающие части детской головоломки. Это реально была не моя комната, и вообще, не Гримма. С шумом втянув холодноватый воздух, на вкус опознал характерную магию одного небезызвестного минора. Посреди поместья Малфоев, на чужой кровати под черным балдахином, Снейп, опять же, со склянками вместо декораций. Короче, неизвестно где, посреди неизвестно чего, да еще и в чужой кровати.